Томаш Манн. Иосиф и его братья. Тетралогия. Перевод с немецкого. Издательство. Художественная литература. Москва. 1968 год. Том 1. Былое Иакова. Юный Иосиф. Иосиф в Египте. Том 2. Иосиф в Египте. Иосиф кормилец. Том 1. Роман «Миф». С тех пор, как у человека появилось сознание, его не перестает волновать вопрос о своем месте в мире, в бесконечной цепи превращения бытия. Древнейшие космологические мифы, сказания и легенды, искусство и рождающаяся философия — все они были проникнуты стремлением разгадать или разъяснить величайшую тайну жизни. Как возник человек и для чего существует он под небесным сводом, озряемый звездным сиянием, солнцем и луной? Если человек — господин Земли и украшение Вселенной, или он — игрушка божества, раб собственной натуры? Эта двойная загадка издревле тревожила человеческий ум, толкая его на путь самопознания, заставляя его среди повседневных дел, забот и труда задумываться о собственном предназначении на Земле. С неслыханным мужеством и настойчивостью за исторически обозримое время человек проник в огромную мастерскую природы, вырвав у нее множество тайн. В наши дни бесстрашно прокладывает он себе путь в микро- и макросом, в недра атома и клетки, в беспредельные дали звездного пространства, где возникают и рушатся миры, где идет беспрерывное становление материи. Он достиг вершин могущества, о котором раньше было трудно и мечтать. Научный, технический, индустриальный прогресс человечества очевиден. Но почему 20 век стал свидетелем двух чудовищных по своим масштабам мировых войн? Почему одновременно с научными и социальными дерзаниями человека, великим искусством, которое он создал, стали возможны костры из книг, Освенцим, Майданик, геноцид и расовая ненависть? Почему в мире не перестает литься кровь и творятся леденящие душу насилие и злодеяния? Не повинна ли во всех негативных процессах общественного развития сама человеческая натура, независимо от тех социальных условий, в которых живет и действует человек? И если его натура дуалистична, поскольку в ней соседствуют добро и зло, то непраздным становится вопрос, какое из этих начал преобладает в человеке и определит будущее всего человечества. Многочисленные мыслители-моралисты прошлого, указывая на то, что в природе человека есть и теневые стороны, отнюдь не считали их главенствующими, а тем более решающими для грядущей судьбы человечества. Их вера в человека не была слепой, она зиждилась на опыте истории, ее питал творческий гений человека. Они отдавали себе отчет в том, что на человека, как на существо общественное, воздействуют условия его бытия, и их несовершенство питает многие недостатки и пороки человеческой натуры. В современную переломную эпоху, когда обозначились горизонты будущего как бесклассового общества, на вопрос «что же такое человек?» разум природы, величайшее и благороднейшее ее порождение или средоточие стихийных, не поддающихся контролю и укрощению инстинктов, пленник страсти к насилию и жестокости, дал ответ реальный гуманизм, то есть коммунизм. Переделывая общество, реорганизуя его на разумных и гуманных основаниях, человек меняет и самого себя, постепенно, в ходе перестройки мира, приближаясь к тому, чтобы стать всесторонне развитой гармонической личностью. Таковы идеал и цель коммунизма. Дала ответ на вопрос о природе человека и буржуазная идеология. Либерально-демократические круги буржуазии хотели бы видеть человека атомом в обществе массового производства, существом с пониженной социальной активностью, чьи интересы замыкались бы и сосредоточивались на потреблении, которое рассматривается как заслон против идей социализма,